Кентавры в Шотландии тоже не должны водиться, заметил Дин, однако водится. Я уже не говорю про гигантского кальмара. И тут как раз написано, что он пожирал тела тех, кто его любить не хотел. Внимание! Поднял руку Гарри, который в очередной раз взглянул на карту. Директор и профессора куда-то направились. Малфой с ними. Глава 5. Все облики, маски. Проявится сущность. В опасности миг, прилетевший с весной. Тщеславие, властность не скроет наружность. Сметут их защитники гневной волной. В кабинете директора Хогвартса царило подавленное настроение. Драко снова напоили Верита серумом, и он рассказал все. И про поручение лорда, и про все свои действия. Дамблдор совершенно потерялся в своем кресле. Теперь любой мог увидеть, насколько он стар и слаб. Профессор Спраут полулежала в кресле напротив. Флитвик деловито просматривал книги из личной библиотеки директора. Снейп помогал ему. МакГонагалл прожигала яростными взглядами виновника, сжавшегося на стуле в центре комнаты. «Альбус, ты уверен, что никаких записей не существует?» — спросил Флитвик. «Ведь основатели сумели усыпить чудище». «Я уверен, Филиус», — безжизненным голосом ответил Дамблдор. «Неужели ты думаешь, что у меня в кабинете могли быть какие-либо тайники, о которых я бы не знал? Надо вызвать специалистов из отдела тайн», — подала голос декан Хаффлпаффа. «Не думаю, что стоит привлекать внимание», — ответил Дамблдор. «Альбус, это бессмысленно», — поднял глаза от старинного фолианта Снейп. «Наверняка большинство студентов уже отправили сов домой». «Я блокировал совятню», — ответил Дамблдор. «Альбус, это глупо», — заявила МакГонагалл. «Нужно уметь реально оценивать опасность». «Мистер Малфой», — повернулся Снейп к студенту, — «а как вы общались с монстром после того, как в первый раз вызвали его?» «Я уже говорил», — ответил Малфой. «Он сам находил меня и в ванной, и в душевой, и в туалете. А потом я просто позвал, и все. Просто позвали, и все». Не выдержал Снейп. «А просто подумать не пробовали?» «Северус, криком делу не поможешь», — тихо проговорил Дамблдор. «А чем поможешь?» — спросил Снейп. «Чем? Даже если мы вступим в контакт с этим чудовищем», — сказал Флитвик, — «то вряд ли что-нибудь получится. Как ни жаль, но сил основателей у нас нет, а они сумели только усыпить его. Причем, все вчетвером. Кроме того, не стоит забывать, что девушек в жертву чудовищу приносили в течение нескольких веков. Мы не можем недооценивать опасность для учениц Хогвартса». «Филиус, ты хочешь сказать?» — пробормотала МакГонагалл. «Да, Минерва. Чудовищу понадобятся новые жертвы. Нам надо либо убрать отсюда всех детей, либо, поднял голову Дамблдор, — либо в окрестностях не должно быть ни одной девственницы», — грустно усмехнулся Флитвик. «Хотя, Филиус, как ты можешь?» — возмутилась МакГонагалл. Снейп с отвращением скользнул взглядом по Малфою. «Вот поганец, набрал на себя обязательств, что перед лордом, что перед чудовищем, втравил всю школу в полный кошмар, а сам сидит тут как ни в чем не бывало. Хотя для подростка стремление решить все своими силами и было совершенно естественным. Сам таким был. Не объяснишь юным обормотам, что иногда нужно обращаться за помощью к тем, что старше и умнее». Гринджер было жаль. Кто знает, жива ли еще девочка. С одной стороны, выбор маглорожденной студентки на роль жертвы свидетельствовал о том, что у Малфоя не все мозги от страха отключились. Похитил он наследницу какого-нибудь чистокровного рода, последствия были бы намного хуже. С другой же, была в этом какая-то дополнительная подлость. Вполне вероятно, ради этой девушки никто из власть имущих и палец о палец не ударит. Всех будет волновать только, как снова усыпить чудовище. «Альбус», — сказала МакГонагалл, — «у вас ведь хорошие отношения с русалками и их предводительницей. Может, попробуйте что-нибудь узнать через них? Вдруг они смогут нам помочь вернуть девочку? Если у чудовища отнять его законную добычу, то оно может напасть на школу», — ответил Дамблдор. «Но узнать, что там происходит, я попробую. Детей надо эвакуировать в любом случае», — сказал Флитвик. «Я понимаю, что никто не хочет закрывать школу, но мы должны думать о безопасности. Начнется паника», — ответил Дамблдор. «Если бы не выступление Гарри в большом зале, можно было бы списать все на карантин. Мы бы спокойно отправили детей по домам и занялись бы решением проблемы. Теперь всколыхнется вся страна, и не только. Хотя бы вызовите невыразимцев», — предложил Снейп. «Своими силами нам не справиться. И как быть с жителями Хогсмита? Они должны знать, что им грозит опасность». «Конечно, кивнул Флитвик, и я бы предложил связаться со скандинавскими коллегами и обратиться в Дурмштранг. Уверен, нам не откажут. Снейп кивнул. Здравая мысль. Как раз вспомнился их потрясающий корабль. У них могут быть данные о подводных обитателях. Наверняка они в своих путешествиях сталкивались с чем-то подобным нашему случаю. Не стоит забывать, что у чудовища есть доступ в замок, продолжал Флитвик. Кроме канализации имеются и некоторые ходы, которые ведут прямо в озеро. «Директор, вы как хотите», — сказал Снейп, «но свой факультет я отправлю по домам своей властью. Жилые комнаты Слизерина находятся в подземельях, а именно туда и ведут тоннели, связанные с озером. Я своих тоже отправлю», — медленно проговорила профессор Спраут. Дамблдор тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал, что другого выхода нет. Но как же не хотелось выпускать все из-под контроля. И куда девать Гарри? На Гримма, 12, в дом, полный книг по черной магии и жутковатых артефактов, туда, где мальчику все будет напоминать о погибшем крестном. Чтобы к беспокойству о подруге прибавилось еще и это, Дурсли теоретически можно и запугать, чтобы племянника не терроризировали, но в их доме Гарри будет предоставлен самому себе. Нора небезопасна, а оставить мальчика в школе не удастся. Общая эвакуация. Это общая эвакуация. Замок наводнят Авроры и невыразимцы, Гарри от них не спрячешь. Разве что. Но нет, не может же он запереть ребенка в тайной комнате. Хорошо, с тяжелым вздохом проговорил директор Хогвартса, объявляйте ученикам, что их отправляют по домам. Советню я разблокирую. Что будем делать с мистером Малфоем? Спросила МакГонагалл. Раз уж сумел договориться с чудовищем один раз, то его стоит оставить в Хогвартсе, ответил Флитвик. Чтобы он еще кого-нибудь чудищу предложил? Испуганно спросила профессор Спраут. Не думаю, что мистер Малфой пойдет на такое, Помана, сказал декан Рейвенкла, но у него уже установилась связь с монстром. Не стоит этим пренебрегать. Согласитесь, что будет разумным, если этот юноша хотя бы попытается исправить содеянное. Драко тяжело вздохнул. Ясно, что домой его никто не отпустит. Идемте, мистер Малфой, презрительно проговорил Снейп. Драко послушно встал. Разделились, прокомментировал увиденное на карте Гарри. И МакГонагалл идет к нам. Хоть что-то узнаем, вздохнула Лаванда. Да ничего они нам не скажут, буркнул Шеймус. Мы же для них дети. Ну что-то же скажут, передернула плечами Парвати. Портрет полной дамы отъехал в сторону, пропуская декана Гриффиндора. Студенты уставились на нее. МакГонагалл вздохнула и стиснула руки. «Вы уже знаете, что случилось», — сказала она, и администрация Хогвартса приняла нелегкое решение. «Профессор, школу закроют?» — спросил Гарри. «На некоторое время», — ответила МакГонагалл, «пока не разрешится эта кошмарная ситуация. Уже сегодня в школу прибудут невыразимцы и дополнительный отряд авроров, а вы отправляетесь по домам, собирайте вещи». «Но, профессор», — сказал Гарри, «а как же, мистер Поттер, не заставляйте меня повторять дважды». «Да, мэм». Студенты покорно разошлись по спальням. Гарри с тоской оглядел свой сундук. Не думал он, что придется так скоро укладывать вещи, да еще при таких обстоятельствах. Рон нырнул под кровать в поисках носков. Дин с тяжелым вздохом снял со стены плакат своей любимой футбольной команды. «Ты что, думаешь, что мы сюда не вернемся?» – удивленно спросил его Шеймус. «Кто его знает?» – ответил Дин. «Но плакат я чудищу не оставлю. Мысль о чудовище из озера, интересующемся магловскими плакатами, на какой-то момент даже показалась Гарри забавной. Но надо было собирать вещи». Гермиона очнулась от того, что ее весьма невежливо хлестали по щекам. «Беда с этими смертными», — с досадой приговаривал визгливый русалочий голос. «Девочки, помогайте». На лицо Гермионы обрушился поток ледяной солоноватой воды. Она закашлялась и открыла глаза. «О, пошло дело», — обрадовалась склонившаяся над ней зеленоволосая нелюдь. «Хватит разлеживаться, нам еще ту мочалку, что ты называешь волосами, в порядок приводить. Ты вроде бы говорила, что твоему господину наплевать на внешний вид жертвы», — сквозь зубы проговорила Гермиона, отряхиваясь. «Не твое дело», — прошипела русалка, прищуривая зеленые глаза с вертикальными кошачьими зрачками. «Девочки, начинаем». Присоединившиеся к своей предводительнице, три русалки бесцеремонно подхватили Гермиону и вытащили в соседнее помещение, ярко освещенное светящимися рыбками, шнырявшими под гнилым потолком. Усадив девушку на вытертый бархатный пуфик, они принялись расчесывать ей волосы, немилосердно дергая спутавшиеся пряди. Попытавшись пару раз отмахнуться от особо неаккуратных девиц, Гермиона получила весьма ощутимый шлепок по руке. «Сиди спокойно, смертная». Главная русалка зависла в воздухе прямо напротив нее, подвернув хвост на манер кресла. «Значит так, меня звать Яра, и ты будешь подчиняться мне беспрекословно. Молчи». Жестом она остановила открывшую было рот, чтобы возразить Гермиону. «Будешь выкобениваться, утопим. Там, наверху, полный замок таких же дур, одной больше, одной меньше, никто не заметит. Так что в твоих интересах понравится господину. Сможешь оживить его сердце, станешь королевой Черного озера, да и океана заодно. Не сможешь, присоединишься к нам. Может быть, если повелитель сыт будет». «Ясно, ясно», — ответила Гермиона. Ее мозг лихорадочно работал. Палочки у нее нет, физически русалки явно сильнее, надо притвориться смирившейся и, что и, было пока совершенно неясно, но, гриффиндорцы не сдаются, значит, будем действовать по обстоятельствам и ждать помощи. Наверняка в Хогвартсе уже ищут ее. Гарри не бросит свою подругу в беде, Рон. О Роне ей думать не хотелось, а профессор Дамблдор, конечно, поднимет на ноги Аврорат и Орден Феникса. Даже если министерство не захочет вмешиваться, преподаватели Хогвартса – достаточно сильные маги, чтобы выручить свою ученицу из лап чудовища. Или что там у него, щупальца, неважно. Итак, нужно тянуть время, помощь скоро придет. «А почему воздух такой странный?» – спросила она, помахав рукой вокруг себя. От движения голубоватая атмосфера взвихрилась и пошла мелкими бурунчиками. «И как вы умудряетесь в нем плавать?» Иара снова засмеялась. «Это не воздух, это вода, бестолковое создание. Пока ты еще смертная, тебе нужно дышать, поэтому на тебя надели амулет». Гермиона только сейчас почувствовала, что на шее висит что-то тяжелое. Скосив глаза, она увидела большой диск в вычурной серебряной оправе, сплошь покрытой рунами. «Порвешь цепочку, станешь кормом для рыб», — резюмировала Яра. «Не такой уж плохой вариант в свете грядущих событий», — подумала Гермиона. «Но это мы оставим на крайний случай», — а вслух сказала. «Хорошо, я согласна встретиться с вашим господином». Северус Снейп ввел Драко в свой кабинет и кивком указал ему на стул. «Поздравляю, мистер Малфой», — сказал мастер зелий. «Вам удалось то, что оказалось не под силу самому лорду. Вы умудрились закрыть Хогвартс. Такое происходило только во время гоблинских восстаний, да и то не всегда». Драко потупился. «Итак, вы остаетесь в замке», — продолжал Снейп. «В помещениях факультета вам делать нечего, переберетесь в гостевую спальню в моих личных комнатах. Это не доставит мне ни малейшего удовольствия, но так будет лучше для нас всех». Драко кивнул. «Ясно, что одного его сейчас не оставит. Ему даже спокойнее было сейчас здесь, в Хогвартсе, под защитой древних стен и декана родного факультета. У Малфоев и так хватало недоброжелателей и завистников, а сейчас Драко был лишен главного – защиты отца». «Располагайтесь», – выплюнул Снейп, – «ваши вещи уже должны были доставить». Драко направился в указанную комнату. Его сундук уже стоял у стены. Раскладывать вещи настроения не было. Наследник Малфоев сел прямо на кровать. Он очень-очень устал. «Мистер Поттер, вас вызывает директор». А этого стоило ожидать. Гарри ужасно не хотелось возвращаться к дорогим родственникам. Впрочем, не хотелось и на Гримма. Дамблдор же с его желаниями никогда не считался. «Добрый день, профессор», — вежливо поздоровался Гарри, входя в кабинет. В ответ ему приветливо курлыкнул Фаукс. Дамблдор оторвался от разглядывания поверхности собственного стола и взглянул на подростка. «Гарри, проходи, садись». «Да, сэр». Гарри уселся на хорошо знакомый ему по прошлым посещениям кабинета стул. Дамблдор тяжело вздохнул. «Ты уже знаешь, мальчик мой, что Хогвартс закрывается, а все учащиеся отправляются по домам», — сказал он. «Да, сэр, я понимаю, что тебе не хочется возвращаться в дом твоих дяди и тети, и думаю, что в этот раз могу пойти тебе навстречу». «Сэр», — переспросил Гарри, даже не пытаясь скрыть прорвавшуюся надежду. «Ты останешься в Хогвартсе, мальчик мой. Думаю, что мне удастся уговорить Авроров, но ты ни в коем случае не должен пытаться что-либо сделать сам. Я понимаю, что ты, как и все мы, переживаешь за мисс Грейнджер, но расследование и поиски лучше предоставить специалистам». Гарри кивнул. «Это ничего, главное, остаться в Хогвартсе. Думаю, тебе будет одиноко в башне Гриффиндора, когда все твои друзья уедут», — продолжал директор. «Перебирайся-ка в гостевую комнату, там удобно». «Спасибо, сэр». Дамблдор еще раз вздохнул. «Иди, Гарри, Добби проводит тебя». Вызванный домовик расплылся от счастья, увидев обожаемого Гарри Поттера сэра, и повел его на новое место жительства. Замок опустел ненадолго. Казалось бы, только-только кареты увезли последнюю партию учеников, а из камина в холле уже выскакивали, как черти из преисподней, авроры в форменных мантиях, чиновники с озабоченными лицами и странные личности, нагруженные непонятными приборами. Домовики деловито сновали, размещая нежданных гостей. Директор Дамблдор разговаривал с домогающимися точной информацией руководителями групп. Глубоко несчастный Филч с тоской созерцал заляпанный грязью и сажей пол. Миссис Норрис сидела у него на руках. Видимо, кошка завхоза прекрасно понимала, что эти нарушители ее совсем не боятся, а в случае чего, могут и пнуть. Аврора и невыразимцы конфисковали вещи пропавшей студентки и тщательно обследовали класс, в котором в последний раз видели пострадавшую. Допросили Драко. Гарри внимательно следил за всеми перемещениями по карте. Вот только к озеру следователи почему-то так и не пошли. Видимо, не рвались вступать в непосредственный контакт с неведомым. Деятельная натура Гриффиндорца была глубоко возмущена. Они тут заседают и перепроверяют, а Гермиона там в озере с чудищем. Что нужно делать в таких случаях, он не знал, но ему хотелось немедленного прорыва. Может быть, штурма озера всем авроратам, или чего-то подобного. Необходимость сидеть в запертой комнате доводила его почти до невменяемого состояния. Наконец он дождался момента, когда большинство следователей собралось в учительской, накинул мантию-невидимку и выбрался в коридор. У него оставалась еще одна возможность – поговорить с Плаксой Миртл. В том самом туалете для девочек никого не было. Пыль, запустение. С потолка почему-то капала вода. «Миртл!» — позвал Гарри. «Ты где?» — из дальней кабинки выглянул настороженный призрак. «Гарри!» — переспросил знакомый голос мертвой девочки. «Да, это я!» Гарри на секунду сбросил капюшон мантии. Миртл понимающе кивнула. «Как твои дела?» — спросил Гарри, прекрасно помня об обидчивости привидения. «Ох, Гарри!» — проговорила Миртл. «Там такое, такое, бедная, бедная Гермиона, ее выдадут замуж за чудовище. Представляешь, для нее уже готовят платье, там такие украшения, красота. Все русалки будут на свадьбе. Пригласили гигантского кальмара, водяных и тритонов, и меня пригласили. Правда, не подружкой невесты, но все-таки. А Гермиона?» – спросил Гарри, не давая Миртл отвлечься. «Я ее не видела», – ответила та, «к ней никого не пускают. Ее держат в деревне русалок», — уточнил Гарри. «Где находится поселение подводного народа?» Он помнил по турниру трех волшебников. «Нет», — Миртл замотала головой, — «там ее нет. Моя знакомая русалка говорит, что еще глубже есть такое место, где скопилось множество затонувших кораблей, самых разных. Там и живет чудище, и там же держат Гермиону. Но где точно, никто не знает». Гарри вздохнул. «Это здорово усложняло задачу. Спасибо тебе за помощь, Миртл», — сказал он, — «ты настоящий друг». Миртл засмущалась. «Да ладно тебе», — махнула она рукой, — «мне самой интересно». В коридоре послышались чьи-то шаги, и разговор пришлось прекратить. Миртл нырнула в унитаз, а Гарри затаился. Наконец незнакомец ушел. Гарри подождал еще несколько минут и выбрался из туалета. Ему нужно было подумать и составить план. Глава 6. Чем кончится недругов встреча? Словами, язвительной шуткой, дуэлью пустой, желание действовать правит сердцами, и выбор двоим предстоит непростой. На подготовку к встрече с таинственным господином ушло примерно полчаса. Русалки тщательно расчесали длинные волосы Гермионы, превратив проволочные кудряшки в изящные локоны, затем принесли сундучок с целым собранием разноцветных красок, упакованных в перламутровые ракушки, и вручили его Яре. Перетерпев прикосновение холодных рук к лицу, Гермиона посмотрела в отполированную серебряную пластину, служившую здешним модницам зеркалом, и увидела молодую женщину, как минимум на 5 лет старше нее, зато с безупречной кожей и великолепными густыми ресницами, подчеркивающими огромные глаза на сияющем белизной лице. Яра придирчиво оглядела свое творение и удовлетворенно произнесла: «Вот так, хоть на что-то похоже, усаживайте ее». Русалки подхватили Гермиону под руки и перенесли в большое кресло, почти что трон, стоявшие напротив входа. Как раз в этот момент за дверью послышались тяжелые шаги. Сердце у Гермионы ушло в пятки, но, собрав всю свою гриффиндорскую храбрость, она нацепила на лицо надменное выражение. По крайней мере, она надеялась, что надменное, а не испуганное. Дверь отворилась, и в комнату вошел. Когда-то это чудовище, видимо, было мужчиной, или не было. Круглые, горящие потусторонним светом глаза прятались в складках зеленоватой, покрытой слизью кожи. Вместо волос и бороды имелось переплетение непрерывно шевелящихся осьминожьих щупалец. Руки были почти человеческими, но серо-зеленые пальцы извивались и изгибались под самыми невозможными углами. И росту в чудище было футов 8-9, не меньше. Русалки склонились перед своим повелителем. «Господин, она готова», — с трепетом в голосе произнесла Яра, не поднимая глаз. «Оно». Он подошел ближе, и на Гермиону пахнуло вонью сгнивших водорослей. «Да», — склонив уродливую голову на бок, сказал хозяин Черного озера. «Она мне подходит». Щупальце протянулось к Гермионе, толкнув под подбородок и заставив поднять голову выше. Содрогнувшись от омерзительного прикосновения, девушка с трудом удержалась от крика. «Мое имя, Джодок», — сообщил страхолюд. Огромный, как у акулы, рот его был наполнен акульями же острейшими треугольными зубами. «И совсем скоро оно станет и твоим». Не дожидаясь ответа, он развернулся и прошел к выходу. Русалки потянулись следом, только Яра, чуть задержавшись, бросила через плечо. «Через час пойдем примерять свадебное платье. Будь готова». Дверь захлопнулась, и Гермиона осталась в одиночестве. Драко Малфой чувствовал себя глубоко несчастным. А как еще себя можно чувствовать после бесконечных допросов, когда каждый пытается выплеснуть на тебя свое негодование? Это не считая предложения немедленно отправить его в Азкабан или загнать в озеро, которые открыто высказывали некоторые из авроров, а многие не очень-то и скрывали желание посчитаться с сыном когда-то почти всемогущего Люциуса Малфоя. Зыбкую надежду давало заступничество Дамблдора. «Мерлин, как же это было унизительно, зависеть от старика, который отлично знал, что Драко должен был его убить. От этой снисходительной жалости хотелось выйти лезть на стену, ломая ногти и сдирая в кровь пальцы. Снейп смотрел на него, как на мерзкое насекомое, которое ему почему-либо запретили раздавить. Ужасно. И ведь заставит лезть в озеро и общаться с чудовищем. Заставит. А еще был лорд, который вряд ли обрадуется засилью авроров и невыразимцев в замке. Мерлин, так попасться. Троллива Гринджер. Троллив Поттер. Троллива жизнь. Бежать, бежать от этого ужаса. Спрятаться от кошмара. Укрыться так, чтобы никто и никогда не нашел, не унизил снова, не напомнил об этом ужасе. Бежать. Драко быстро схватил палочку, которую Снейп, презрительно скривившись, положил на столик перед тем, как уйти по делам. Бежать. Так, чары хамелеона. Осторожно открыть дверь. Тихо-тихо прокрасться по коридору. Гарри заметил, как точка Драко Малфой двинулась в направлении потайного выхода из замка. Это еще что такое? Точка передвигалась странными скачками, иногда надолго замирала на месте. Так-так, похоже, слизеринский гаденыш решил бежать. Ну уж нет, такое ему с рук точно не сойдет. Гарри подхватил мантию-невидимку из карты и волшебной палочкой наперевес бросился в подземелье. Найти Малфоя было не так-то просто. Что-что, а прятаться слизеринец умел, этого у него не отнимешь. И вряд ли Гарри нашел бы его, если бы не карта. Да и то пару раз прошел мимо, пока не вспомнил о чарах хамелеона и не принялся ощупывать то место, на котором согласно карте должен был находиться неприятель. Драко от неожиданности взвизгнул. Еще бы, стоишь, буквально вжавшись в стену, а тебя вдруг хватают невидимые руки. Первая мысль была о том, что это его снова нашел монстр, которому не понравилась грязнокровка. Но это определенно были теплые человеческие руки, а не склизкие холодные щупальца. «Малфой, ты?» – послышался ненавистный голос гриффиндорского очкарика. «Пеппе Поттер». Даже с некоторым облегчением выдохнул Драко. «Что, хорек, бежать собрался? Не твое дело, Потти». Гарри решительно отобрал палочку у своего врага. «А ну, пошли. Куда? Никуда я с тобой не пойду. И не дергайся. Пойдем спасать Гермиону». Малфой шарахнулся в сторону, но его удержали за шиворот. «С ума сошел, Потти», — пробормотал Драко. «Заткнись», — зашипел Гарри. «Ты, мразь слизеринская, из-за тебя все. Вот и спасай теперь. Ты головой ударился, Потти. Кого спасай? Она в озере, у монстра. Я все узнал. Свадьбы еще не было, так что еще можно спасти. Пошли, кому говорю. Куда? К озеру». Драко отчаянно рванулся из ненавистных рук. И угораздило же, что ему в комнате не сиделось. А вот что не сиделось: в комнаты с ней по Поттеру хода не было, а еще до Малфоя вдруг дошло, что он забыл в спальне Феликс Филицис. Драко чуть не взвыл в голос. Да что это такое? Всего-то надо было выпить пару глотков перед побегом и взять с собой. Спокойно бы из замка выбрался. Гарри тряс его, как Хагридов клык тряпку. Драко изловчился и ударил гриффиндорца по голени. От боли Поттер взвыл и отпустил врага. Малфой бросился бежать обратно в безопасную спальню. За его спиной слышался топот. Вдвоем они вылетели из-за поворота коридора и налетели на кого-то, кого благополучно избили с ног. Кто-то по закону максимальной пакости оказался Северусом Снейпом. Декан Слизерина быстро разобрался в ситуации. С Драко были сняты чары хамелеона, а с Гарри плащ. И вот уже оба подростка стояли перед профессором и смотрели в пол. «И что здесь такое происходит?» — поинтересовался Снейп. «Мистер Поттер, что вы делаете в подземельях?» «Мистер Малфой, вы, кажется, должны находиться в своей комнате». Еще никогда в жизни Драко так не радовался своему декану. «Сэр», — сказал он, — «Поттер напал на меня. Он хочет утопить меня в озере». Снейп вопросительно изогнул бровь и повернулся к Гарри. «Мистер Поттер», — Гарри стиснул кулаки. «Сэр, нужно спасать Гермиону», — сказал он. «И чем вы поможете, мисс Грейнджер, если утопите мистера Малфоя?» — поинтересовался Снейп. «Я не собирался его топить», — угрюмо ответил Гарри. «Я узнал у Миртл, что свадьбы еще не было, и что Гермиону держат не в деревне русалок, а в месте, где много затопленных кораблей. Еще можно успеть ее спасти, а никто ничего не делает». «У Миртл?» — переспросил Снейп. «У Плаксы Миртл», — пояснил Гарри. «Это привидение, которое живет в заброшенном туалете для девочек». Снейп кивнул. «Миртл дружит с русалками из озера, и русалки ей рассказали, где держат Гермиону». Снейп потер переносицу. «Мистер Поттер», — устало проговорил он. «Конечно, просто замечательно, что вам удалось узнать столько интересного. Но я хотел бы знать, почему вы не рассказали все это кому-нибудь из взрослых, хотя бы своему декану? Неужели вы считаете, что у вас хватит силы и знаний справиться с древним монстром, которого с трудом одолели четверо основателей?» Гарри опустил голову. Потом снова встретился глазами со Снейпом. «А все почему-то считают, что я просто обязан справиться с Волдемортом», — сказал он. «Можно подумать, это не монстр. А вы решили, что раз на вас возлагаются некие надежды, то вы теперь патентованный истребитель монстров?» — ехидно поинтересовался Снейп. Гарри передернул плечами. «Слизеринский гад был прав. Но надо же что-то делать», — возмутился Гарри. «Надо», — согласился Снейп. «Никто не спорит. Но это не значит, что надо бежать с выпученными глазами в неизвестном направлении». Драко замер за плечом своего декана. Гарри захотелось дать ему в морду. Просто так, безо всякого волшебства. Драко явно что-то такое почувствовал и сделал шаг назад. «Мистер Поттер, вы сейчас отправитесь в свою спальню. Я сообщу директору новые сведения. И держитесь подальше от мистера Малфоя. Вторая подобная выходка вам с рук не сойдет. Это понятно?» Гарри замер. «Я задал вам вопрос, мистер Поттер. Вам все понятно?» «Да, сэр», — ответил Гарри. «Мне все понятно». «Тогда идите». Деваться было некуда, и Гарри медленно побрел к себе. «Ничего, он им еще покажет». Снейп втолкнул Драко в его комнату. «Я жду объяснений, мистер Малфой». Драко молчал, опустив голову. «Впрочем, все и так было ясно. Вы отдаете себе отчет, что за стенами замка, более того, за пределами этой комнаты имеется большое количество людей, которые с огромным удовольствием расправятся с вами. Вам действительно не терпится оказаться в озере в обществе монстра?» Драко молчал. «Ну что ж, мистер Малфой, я надеюсь, что вы хоть что-то поняли. А теперь я забираю вашу волшебную палочку». «Сэр», — вскинулся Драко, — «это для вашей же безопасности». «Ну», — Драко вложил требуемое в протянутую ладонь. «Теперь следующее. Вы не выйдете из комнаты без моего разрешения. На нее будут наложены соответствующие чары, и я предупрежу домовиков. Также я требую, чтобы вы отдали мне все артефакты и зелья, которые у вас есть. Я не хочу вылавливать ваш труп из озера». Драко молча выложил на стол свои запасы. Он слишком хорошо знал своего декана и понимал, что тот не остановится перед тщательным обыском. «Феликс Фелицис», — хмыкнул Снейп. «Как интересно. И как помогло?» Драко мотнул головой. «Еще что есть?» — спросил Снейп. «Фамильный медальон. Можете оставить, и не вздумайте ослушаться». «Конечно, сэр». «Нет уж, больше он такой глупости не сделает. Еще повезло, что на Поттера нарвался. Мерлин, а если бы они не наткнулись на Снейпа, с очкарик осталось бы». «Нет, он не будет думать о таких ужасах. Не будет». Половину из отведенного ей часа Гермиона провела в раздумьях. Где же помощь? Она не верила, что друзья и учителя способны бросить ее в беде. Но с момента похищения прошло уже достаточно много времени, а не русалки, ни отвратительный жених не проявляли никаких признаков беспокойства. Если бы они ожидали нападения, то поторопились бы со свадьбой. Не то чтобы Гермионе хотелось поскорее стать женой монстра, но это свидетельствовало бы о том, что люди наверху предпринимают хоть какие-нибудь шаги для ее спасения. Спокойствие же и уверенность Джодака говорили об обратном. Джодак ужасный. Синоним слов «дьявол» и «смерть» для любого моряка. Дядя Гермионы, входивший штурманом на одном из судов торгового флота Великобритании, рассказывал о легендарном наследнике бога морей Дагона, в подчинении у которого якобы находилось самое ужасное пугало океана – Кракен. Современные моряки не принимали всерьез старинные сказки, ну, или делали вид, что не принимают. Маглы не могли знать, что Джодак существует на самом деле. Гермиона обрадовалась бы тому, что нашла подтверждение одной из древнейших легенд, если бы эта легенда не намеревалась стать ее мужем. Мерлин, сейчас она без раздумий согласилась бы выйти замуж даже за Снейпа или Филча, или, да за кого угодно, лишь бы он был нормальным мужчиной, без щупалец. Гермиона решительно тряхнула головой. Хватит дожидаться, как последняя хафлпафка, пока кто-нибудь соизволит тебя вытащить. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот только бы вернуть себе палочку. Гарри мрачно сидел в своей комнате. Снейпу легко говорить, а Гермиона там, в озере. Слизеринский гад, небось, рад радешенек, что мисс Всезнайка больше не придет на его уроки. Ничего, отольются ему гриффиндорские слезы. Но сидеть и ничего не делать было не в характере гриффиндорца. Судя по карте мародеров, никто из авроров и невыразимцев так и не наведался на берег озера. Конечно, у них могла быть какая-нибудь аппаратура, которая позволяла наблюдать за происходящим под толщей воды с расстояния, но в это слабо верилось. Скорее всего, Гермиону уже просто списали со счетов, и волшебников интересовала только защита замка и Хагсмита. И это было отвратительно. Просто сидеть на месте и ждать результата – невыносимо. По крайней мере, можно было попытаться что-нибудь разведать. Миртл просачивалась в озеро через канализацию. Гарри вряд ли смог бы проделать что-то подобное. Но он слышал, что некоторые потайные ходы вели из замка прямо в озеро. И что-то такое про тайную комнату. Вообще-то, действительно должны быть какие-нибудь выходы из тайной комнаты в запретный лес и к озеру. Покойному Василиску ведь нужно было чем-то питаться. Вряд ли он вымахал бы до таких размеров на одних крысах. А в лесу его вполне могли заметить кентавры. В озере были русалки, но если предположить, что имеется какой-нибудь туннель в море, а он скорее всего имеется, если вспомнить визит корабля из Дурншранга, то огромный змей вполне мог выбираться по нему на кормежку. Гарри смутно помнил, что в окрестностях Шотландии водится много тюленей, а змеи очень даже хорошо плавают. Как-то по телевизору была интересная передача про анаконд, и Гарри даже сумел посмотреть ее через приоткрытую дверь гостиной Дурсли. Значит, можно было пробраться в озеро через тайную комнату и что-нибудь разузнать, а потом поставить всех этих крутых специалистов перед фактом и пригрозить, что в случае чего даст интервью пророку. Да, только так. Правда, кладовка мастера зелий с вожделенными жабраслями теперь была недосягаема. Вряд ли удастся стащить их даже с помощью Добби. Наверняка упырь постарался понавешать на свои закрома побольше чар и запоров. Особенно после того, как поймал Гарри и понял, что тот не намерен сидеть, сложив лапки. Было еще заклинание головного пузыря, и Гарри даже умел им пользоваться, но у него были свои недостатки. Во-первых, оно имело строго ограниченное время действия, и его нужно было постоянно обновлять. А во-вторых, защитная сфера не очень хорошо пропускала звук, да и глаза оставались человеческими, то есть не приспособленными для пребывания под водой, особенно на большой глубине. Так что оставался последний способ, то самое заклинание частичной трансфигурации, которое применил Крам во время турнира. Ну конечно, это было бы лучше всего, трансфигурировать свою голову в акулью. Тут тебе и жабры, и никаких проблем со зрением, да и зубы лишними не будут. Разумеется, Гарри не думал, что у него получится рвать кого-нибудь зубами, но вдруг надо будет кого-нибудь напугать. Акулья морда – это по-настоящему страшно. Заклинание парень знал и помнил движение палочкой. Он заинтересовался им еще тогда, на четвертом курсе, а Гермиона нашла его описание в одной из книг. Гермиона, нет, он прямо сейчас и попробует превратиться. Правда, в спальне этим было лучше не заниматься. Помимо того, что в ванной было мало места, на комнаты вполне могли быть наложены какие-нибудь следящие чары. А Дамблдор, чего доброго, мог отнять у Гарри и волшебную палочку, и мантию-невидимку, а этого никак было нельзя допустить. Так что сперва нужно было найти тот самый проход в озеро из тайной комнаты, и уже там потренироваться с превращениями. И Гарри под мантией-невидимкой снова отправился в туалет Плаксы Миртл. Привидение отсутствовало. Вполне возможно, что Миртл снова отправилась в озеро, но это было уже не важно. Гарри подошел к неработающему крану со змейкой и прошипел: «Откройся!» С громким скрипом и скрежетом конструкция отъехала в сторону. Снизу пахнуло холодом и сыростью, и Гарри шагнул вниз. В подземелье было по-прежнему неприятно находиться, да еще нахлынули воспоминания. Вот здесь Локхард попытался применить обливейт. Кстати, завал оказался почти разобран. Исчезла шкура Василиска. Очень интересно, кто это успел тут похозяйничать. Дверь со змейками беспрекословно выполнила приказ на Парселтанге. И Гарри, поеживаясь от неприятных воспоминаний, шагнул в зал со змеиными колоннами и статуей Слизерина. Туша Василиска тоже исчезла. Вряд ли ее сожрали крысы. Такую шкуру никакие зубы бы не взяли. Да что шкура, куда делись ядовитые клыки и кости? Очень интересно. Хотя, если подумать, для того, чтобы открыть двери, достаточно было знать всего одно слово на Парселтанге, а его вполне можно было найти в воспоминаниях Джинни. Она ведь тоже не была змееустом и узнала, как открывать комнату от дневника. Итак, в школе два легилимента плюс целая туша, представляющая из себя настоящий склад редчайших ингредиентов. А если учесть, что оба знатока ментальной магии являлись еще и специалистами в зельеварении, да, считаться с правами Гарри на убитого Василиска никто не стал. Нет, ему не было жалко поделиться этим богатством со школой и орденом Феникса, но ведь и спросить могли, хотя кто и когда его спрашивал, но для подобных размышлений это было не самое подходящее время и место. Надо было искать те самые таинственные туннели, вряд ли они были потайными. Все-таки Василиск не был настолько разумен, чтобы уметь открывать сложные запоры, хотя проходы и могли быть как-то замаскированы. Но, судя по размерам Василиска, проблем при их поиске не должно возникнуть. Конечно, разумнее всего было бы взять с собой какое-нибудь водолюбивое животное, которое быстренько бы нашло дорогу к озеру, но на поиски такого помощника времени не было. Гарри медленно обошел огромный зал, а он ведь даже не представлял, в какой стороне находится озеро, и поисковых заклинаний он тоже не знал. В конце концов, можно сперва попытаться провести ту самую частичную трансфигурацию. Благо, под рукой был заполненный водой бассейн. Вода затхлостью не отдавала, так что, скорее всего, была свежей. Что ж, можно было приступать. Гарри несколько раз проговорил заклинание и воспроизвел движение палочкой. Вроде все правильно. Так, а теперь все вместе. Гарри встал на бортик бассейна, чтобы сразу прыгнуть в воду, и совершил все необходимые действия, и грохнулся в воду, тут же погрузившись с головой. Холодная вода хлынула в нос. Отплевываясь и отфыркиваясь, Гарри вынырнул. Что-то пошло не так, голова осталась человеческой. Ничего, сейчас он выберется из бассейна и попробует снова. Только вот куда делась волшебная палочка? Упала она в бассейн или на пол? Гарри ухватился за бортик бассейна, попробовал подтянуть ноги и... у него не получилось. Он смахнул капли с очков и глянул вниз, и тут же ушел под воду с громким воплем. И было из-за чего. Его тело заканчивалось великолепным рыбьим хвостом, очень может быть, что и акульим. Глава 7. Все ближе к началу решительных действий, намерений, время и планов прошло. Эффект неудачных волшебных воздействий увидеть мы сможем, на нет все сошло. Дверь снова распахнулась ровно через час. За оставшееся время Гермиона успела обследовать обе доступные ей комнаты, но палочки не обнаружила, как и вообще чего-либо полезного. Вошедшие русалки подхватили девушку под руки, приподняли над полом и увлекли за собой. «Сама ты идти не сможешь», — пояснила Яра, удивленной таким способом передвижения Гермионе. «Негде там ходить, так что виси себе спокойно, да смотри по сторонам». Преодолев несколько маленьких темных помещений, процессия достигла огромной дыры в стене и выплыла наружу. Гермиона огляделась вокруг и ахнула от неожиданности. Все пространство, сколько хватало глаз, было покрыто разбитыми старинными кораблями. Прямо перед ней гордо возвышался трехмачтовый фрегат с огромной пробоиной на носу. Из открытых пушечных портов свисали длинные ленты водорослей, сломанная пополам грот мачта склонилась к соседнему кораблю, поменьше. Поверженные суда громоздились друг на друга, не оставляя ни единого просвета между изъеденными ракушками корпусами. Оглянувшись, Гермиона поняла, что ее штаб-квартира тоже находилась в небольшом затонувшем судне с изящной, суживающейся к сзади высокой кормой. Вот почему первая комната имела такую странную форму. «Откуда здесь столько кораблей?» — спросила она у неторопливо плывущей рядом Яры. «Разве Черное озеро судоходно?» «Когда-то Черное озеро было частью океана», — ответила русалка. «Тысячу лет назад наш господин что-то не поделил с четырьмя вздорными сухопутными. Они перенесли нашу резиденцию сюда и ввергли хозяина в тяжелый сон. Перенесли чудовище и построили рядом школу», — подумала Гермиона. «Очень умно». Ее уверенность в мудрости основателей сильно пошатнулась. «Хорошо, что нашелся волшебник, разбудивший хозяина», — продолжала тем временем Мэра. «Теперь русалочий народ снова станет великим, как в прежние времена». Внезапно невдалеке мелькнуло что-то металлическое. Среди трухлявых деревяшек нелепо возвышалось нечто, напоминавшее здоровенную железную трубу. «Что это?» — удивленно спросила Гермиона. Русалка бросила равнодушный взгляд на железку. «Это... как ее?» «Субмарина. Субмарина? Здесь. А что тебя не устраивает? Тысячу лет назад подводных лодок еще не изобрели, это точно. Эти своим ходом пришли. С полвека назад примерно. Мы думали, старый морской ход закрылся давно, а он, видать, цел. Они, когда сообразили, куда попали, пытались обратно просочиться, да не вышло почему-то. Вот и остались. Там Гринделау поселились, иногда даже гоняют это корыто по озеру». «Шутка ли, единственный корабль на ходу, этакий аттракцион для убогих, а команда, а кто их знает», — лениво отмахнулась Яра. «Сожрали, наверное». За разговором они доплыли до очередного судна, огромного, с высоченными выпуклыми бортами, испещренными пушечными портами. Гермиона попыталась пересчитать пушки, но на пятом десятке сбилась. «Это резиденция господина», — сказала Яра. «Народ здесь странный, но не вздумай шарахаться, вреда тебе никто не причинит. Веди себя прилично». Русалки, несшие Гермиону, поднялись на палубу и наконец-то поставили девушку на ноги. Здесь все выглядело не таким ветхим, как на остальных судах. Палуба была тщательно очищена от водорослей и ракушек, пушки надраены до блеска около каждой, сетка с ядрами и ящик с чем-то еще, а на ящиках. На ящиках сидели такие уроды, что деревянная морда, встретившая Гермиону после ее первого пробуждения здесь, показалось ей верхом красоты. Рыбьи хари, клешни, плавники, голые черепа, украшенные остатками непонятного цвета волос. И все это собрание размахивало конечностями, свистело, ухмылялось и отпускало сальные шуточки. От неожиданности Гермиона попятилась, но тут же получила чувствительный тычок в спину. «А ну пошла», — прошипела Яра. «И улыбайся, дура, улыбайся, эти ребята, твои будущие подданные, если повезет». Находясь в полуобморочном состоянии от перспективы такого везения, Гермиона кое-как дошла до богато разукрашенной кормы, раздавая окружавшим ее пугалам кривые улыбки. Слава Мерлину, никто из них не пытался до нее дотронуться. Она почти не запомнила, как русалки натягивали на нее роскошное платье с огромным кринолином, примеряли украшения, продав любое из которых, можно было купить целый квартал в ее родном городке. Когда ее наконец оставили одну, Гермиона упала на кровать и, уткнувшись в шелковую подушку с изображением осьминога, разрыдалась. Это был конец. Исчезновение надежды всея магическая Британия заметили домовики. Гарри Поттер не съел любовно приготовленный для него ужин. Утром кровать оказалась несмытой. Завтрак тоже был не тронут. Заламывающий лапки и рыдающий Добби появился прямо на очередном совещании у Дамблдора. «Что?» — в ужасе переспросил командир Авроров. «Гарри Поттер пропал», — Добби закивал. Слезы размером с горошину текли по его несчастной мордочке. Присутствующие замерли. Это была катастрофа. МакГонагалл схватилась за сердце. Дамблдор медленно осел в кресле, сразу став меньше ростом. Из него словно выпустили весь воздух. «Ничего удивительного», — пожал плечами Снейп. «Я уже говорил, мальчишка решил, что его подругу никто спасать не будет. Вероятно, сам и отправился в озеро. Но как?» – заинтересовался один из невыразимцев. «Чары на моем хранилище не нарушены», – ответил мастер зелий, но во время турнира Поттер видел применение чар головного пузыря и частичную трансфигурацию. Вполне мог изучить. Был же у них в прошлом году этот кружок по интересам. Все надолго замолчали, переваривая информацию. Мало им древнего чудища и исчезновения студентки Хогвартса, еще хорошо, что Маглорожденный исчезновение избранного магическая общественность не простит. И так уже еле удавалось сдерживать панику. А что начнется теперь? Страшно представить. Даже воскресшему Вальдемарту не удалось нагнать такого ужаса своим появлением. Может, он еще жив? Робко выразил общую надежду какой-то молоденький Аврор. Надо узнать у русалок, подхватилась Макгонагалл. Альбус, вы ведь уже связывались с ними по поводу мисс Грингер. Что они говорят? Они могут помочь с поисками. Русалки готовятся к свадьбе своего повелителя, ответил Дамблдор. Спасать мисс Грингер они не собираются. А что касается Гарри, как это не собираются? Переспросила Макгонагалл. Альбус, и вы молчали. Но надо же что-то делать, бедная девочка. Снейп передернул плечами. Это было ясно с самого начала. Грингер обречена. Другое дело, что ради Поттера все разобьются в лепешку. Но давало ли это шанс девчонке? И еще Драко, которого теперь точно сделают козлом отпущения. Он, безусловно, был виноват, но теперь никто не посмотрит на возможные смягчающие обстоятельства, не подумает о том, что он – единственный наследник древнего рода. Нарциссу это просто убьет, а ведь он поклялся. Мерлин, как все это надоело. Ладно, спасать малолетних идиотов от последствий их выходок уже давно превратилось в рутину. Люциус как-то хвастался, что у него есть какой-то артефакт, позволяющий длительное время находиться под водой. Нарцисса не откажется одолжить его, ведь речь идет о спасении сына. И все-таки жалко Грингер. Девочка не виновата, что оказалось не в том месте и не в то время. И каково будет тому же Поттеру узнать, что ее бросили, списали, даже не попытались спасти, да и ему самому тоже. Один раз уже поверил, что судьба Маглорожденной ведьмы будет для кого-то важнее всеобщего блага и личных амбиций и интересов. Хватит, сегодня же он побывает в Малфой Мэноре, раздобудет артефакт, а потом попробует что-нибудь разведать в озере. И, может быть, даже помощь. Нарцисса без лишних вопросов выдала шкатулку со старинным артефактом. Она уже слышала, что случилось в Хогвартсе, и прекрасно понимала, чем это грозит Драко. «Это очень редкая вещь», – тихо сказала она, – «ее подарила одному из Малфоев Феозера». «Еще одно существо из озера?» – переспросил Снейп. «И общение с ним прошло удачно?» «Насколько я знаю, речь шла о романе», – ответила Нарцисса. «И артефакт был подарен для того, чтобы возлюбленный мог с ней встречаться». «Ну да», – согласился Снейп, – «с заклинанием головного пузыря не до романтики. А жабросли открыли намного позже». «Нарцисса, ты не знаешь, как он работает?» «Я хочу сказать, его просто надевают на шею и все». Или нужно еще какое-нибудь заклинание? Он открыл шкатулку и внимательно осмотрел круглый диск на толстой цепочке. Всю поверхность диска покрывали руны. «Ни о каком заклинании я не слышала», — ответила миссис Малфой. Люциус говорил, что он активируется самостоятельно, когда его надевают на шею. «Контакт с кожей обязателен. Это все, что я знаю», — Снейп кивнул. «Большинство артефактов, созданных другими расами, именно так и работали, но лучше было знать наверняка». «Северус», Нарцисса прикоснулась к его руке, «я тебя умоляю, Драко». «Конечно», — ответил Снейп, «я все прекрасно понимаю. Сейчас Драко в безопасности, но если Поттер погибнет, а у этого идиота вполне может хватить ума влезть в самое пекло». В глазах миссис Малфой стояли слезы. «Не волнуйся так», — сказал Снейп, «все, что смогу, я сделаю. Ты же знаешь», — она покачала головой. «Столько всего и сразу», — пробормотала она, — «арест Люциуса, задание Драко. Теперь это. Я больше не могу, не могу». Утешать плачущих женщин Снейп не умел. Он тяжело вздохнул. «Мне пора», — тихо сказал он. «Извини». «Да, конечно», — Нарцисса промокнула глаза кружевным платочком. «Извини. Все будет хорошо», — ответил Снейп. «Спасибо тебе, Северус», — проговорила Нарцисса. Наконец Гарри удалось подтянуться на руках и наполовину вылезти из бассейна. Хвост мешал, как только мог. Еще один рывок, и уже большая часть туловища оказалась на суше. Еще рывок. Так, а теперь можно и оглядеться. Волшебной палочки нигде не было. Гарри медленно прополз вдоль бассейна. Подтягиваться на руках было тяжело. Хвост волочился мертвым грузом. Виденные по телевизору водные обитатели умели довольно грациозно изгибаться и опираться на хвосты. Но у Гарри таких навыков не было. Палочка так и не нашлась. Гарри заглянул в бассейн. Кажется, он стоял здесь, когда все случилось. На дне что-то лежало. Бесполочковой магией Гарри не владел. Он тяжело вздохнул и снова нырнул в бассейн. Нырять за волшебной палочкой пришлось несколько раз. Бассейн был довольно глубоким. В родной стихии хвост не мешал, и у Гарри с третьего раза получилось с ним управляться. Это было здорово. Он даже немного поплавал, держа палочку в зубах. Но надо было выбираться. К тому же, очень хотелось есть. Итак, Гарри снова выбрался из бассейна, взмахнул палочкой и проговорил отменяющее заклинание. Ничего не произошло. Странно. Либо Гарри что-то напутал, либо нужно было другое заклинание. А с таким сомнительным украшением не могло быть и речи о том, чтобы ползти по трубам. Гарри прекрасно понимал, что он просто умрет по дороге. Умереть в канализации. Бррррр. Ну уж нет. Значит, нужно использовать то же самое заклинание, только представить себе вместо хвоста человеческие ноги. Сверкнуло и громыхнуло. Гарри взглянул вниз и заорал от ужаса. Хвост никуда не делся. Более того, он увеличился в размерах и оброс чешуей, которая переливалась в свете факелов всеми цветами радуги. А к самому кончику оказались намертво приклеены старые кроссовки Гарри. Да что же это такое? По щекам Надежды Магической Британии потекли слезы. В течение всего следующего дня Гермиону никто не беспокоил. Трижды молча появлялась одна из русалок с подносом, уставленным едой. Хотя бы один раз забрать грязную посуду она не удосужилась, поэтому Гермиона просто складывала блюда и тарелки в кривоватую пирамиду на столике в углу. Уж в посудомойке она точно не нанималась. Вечером приплыла Яра. «Свадьба состоится завтра в полдень», – проинформировала она Гермиону. «В твоих интересах выспаться, чтобы хорошо выглядеть. Мы с подругами придем в 6, так что с отбоем не затягивай». «Вопросы?» – Гермиона покачала головой. «И не вздумай выкинуть что-нибудь. Твои тебя уже списали, директору сообщили, что мы готовимся к свадьбе, и возражений от него что-то не слышно. Думаю, ты собираешься попробовать сбежать, так подумай над тем, что будет, когда мы тебя поймаем. Уйти от Гринделау еще никому не удавалось. Ваш дурацкий турнир не в счет, тогда мы обещали не калечить учеников». Презрительно хмыкнув, русалка взмахнула хвостом и удалилась. Упав на кривоногую банкетку, Гермиона запустила пальцы в волосы. До проклятой свадьбы оставалось чуть более 12 часов, а помощь не торопилась. Да что там, Иара достаточно ясно сказала, что спасать обычную ученицу, да еще и маглорожденную, не имеющую за спиной всей силы магической семьи, никто не собирается. Вот если бы на ее месте был Гарри, ради надежды магического мира Дамблдор и озеро осушил бы не задумываясь, живи там хоть сами основатели, все вчетвером. Гермиона почти физически ощущала, как ее восторженное отношение к миру волшебства сменяется отвращением, оказавшееся незыблемым уважением к учителям, брезгливостью. Даже в мире маглов человеческая жизнь ценится выше. Хотя, возможно, она не все знала и о маглах. Чувствуя, что скоро переплюнет профессора Снейпа в степени мизантропии и цинизма, Гермиона решительно поднялась на ноги. Что бы ни говорила Яра, Гриффиндорка не собиралась покорно ждать бракосочетания с отвратительным монстром. Лучше уж бесславная гибель в когтях Гринделау. На всякий случай выждав еще пару часов, Гермиона осторожно приоткрыла перекошенную дубовую дверь и выглянула в коридор. Никого, только слегка колыхались серые космы паутины, свисавшие с потолка. Откуда здесь паутина? Ах да, это же водоросли. Отведя невесомые пряди в сторону, Гермиона покинула свое узилище. Отчаянно храбрясь, она сделала первый шаг по темному узкому коридору, ведущему в неизвестность. Луна Лавгуд совершенно не хотела покидать школу. Нет, ну в самом деле, такая интересная история прямо под носом, а ее отправляют домой. Она могла бы все разузнать и написать статью для придиры. Папа был бы рад, да и тираж бы поднялся. В тот раз, когда им удалось напечатать интервью Гарри, они хорошо заработали, и репутация их журнала изменилась. Недалекие люди перестали смеяться над Лавгудами. То чудовище, что жило в озере, могло быть очень интересным. А что, если взять интервью у него? Оно может столько рассказать. Сказано, сделано. В общей суматохе учеников никто не пересчитывал. Да и кому было дело до странной девочки с Рейвенкла? Отстать от однокурсников не составило труда. Луна быстро добралась до визжащей хижины. Прибралась, разогнала мозгошмыгов и расположилась в бывшей спальне. Ей надо было составить план. Нет, план, с большой буквы. Именно так, Северус с ней подложил перо и, запечатав свиток пергамента личной печатью, убрал его в потайной ящик стола. Потайной от всех, кроме Дамблдора. которому о грядущей авантюре известно не было. Снейп не без оснований полагал, что узнав о намерении декана Слизерина полезть в озеро, Дамблдор быстренько лишил бы этого самого декана излишней свободы передвижения. Какой смысл отпускать сильного и умелого мага на выручку какой-то там ученицы Грингер, когда каждые свободные руки должны быть задействованы для обшаривания Хогвартса в поисках драгоценного Поттера, пропади он пропадом. Хм, уже. Северус совершенно не понимал, почему директор считал необходимым искать Поттера исключительно в пределах замка. Сам профессор был уверен, что неуемный балбес нашел-таки какой-нибудь способ забраться в озеро, а при его способностях вляпываться в неприятности, способ, скорее всего, имел существенные изъяны, опасные для здоровья мальчика, который вечно лезет поперед батьки в пекло. И если, пока Дамблдор строит планы, с мальчишкой что-то случится, драка не сдобровать. К тому же, данную директору клятву защищать и спасать Поттера, тоже никто не отменял. Снейп сокрушенно покачал головой. Хочешь не хочешь, а ему, Северусу, теперь одна дорога, на дно. Спасибо и на том, что с амулетом на шее, а не с увесистым булыжником. Отправляясь в рискованное путешествие, профессор предусмотрительно написал завещание. Не то чтобы у него было много собственности, развалюха в Галифаксе, довольно обширная личная библиотека да энное количество исписанных мелким почерком лабораторных журналов, но с ней пухотелось, чтобы результаты его исследований попали в умелые руки, а не на помойку. Поэтому список потенциальных наследников выглядел следующим образом. Грингер, Люпин, Дамблдор. На Дамблдора надежды было меньше всего. Старик был прекрасным зельеваром, но его непостоянство в увлечениях могло запороть любую серьезную работу. К Люпину Снейп добрых чувств не испытывал, зато был уверен, что обстоятельный и порядочный оборотень обязательно найдет того, кто сможет продолжить многолетнее изучение и совершенствование волчьелычного зелья и заодно нескольких других, не менее интересных разработок. А дом в паучьем тупике и старинные книги станут для нищего Люпина приятным бонусом и, что немаловажно, заставит его чувствовать себя в долгу перед памятью Северуса Снейпа. Профессору хотелось думать, что первая персона в списке все же будет в состоянии воспользоваться его щедростью. Несмотря на все презрительные гримасы и едкие замечания, которыми он награждал Грингер в классе, Северус в глубине души считал молодую ведьму одной из самых талантливых учениц Хогвартса за последние 100 лет, и был совершенно уверен, что девчонка мертвой хваткой вцепится в его лабораторные журналы и не успокоится, пока не доведет до конца каждый из записанных им экспериментов. А стимул в виде облегчения существования любимого волка Поттера не помешает и здесь. Северус вздохнул, зачем-то еще раз подергал ящик, абсолютно нелепое действие, учитывая, что тайник запирался чарами, а не замком, и придвинул к себе шкатулку с артефактом Малфоев. «Драка!» — позвал он, накидывая на шею цепочку и засовывая массивный диск под рубашку. Диск неприятно холодил грудь. «Мистер Малфой!» — послышались шаркающие шаги. Снейп презрительно покосился на сгорбленную фигуру своего подопечного. «Мистер Малфой, я возвращаю вам вашу волшебную палочку и на некоторое время ухожу из замка, но рассчитываю, что до моего возвращения вы не покинете этих комнат, иначе я снимаю с себя всякую ответственность за вашу безопасность и вашу жизнь». Драко вскинул голову, собираясь что-то сказать. «И не нужно напоминать мне о непреложном обете, данном вашей матери», — скривившись, произнес Снейп. «Свои обязательства я выполняю, а если вы в мое отсутствие по собственной инициативе подставите свою не особенно мудрую голову под топор, это будут исключительно ваши проблемы. Я являюсь вашим защитником, но не нянькой». «Ясно», — Драко закрыл рот и кивнул, снова упершись взглядом в носки собственных ботинок. Снейп поднялся, протянул ему палочку, тот принял ее и небрежно засунул в карман. Профессор обогнул Малфоя, как предмет мебели и, не говоря больше ни слова, вышел в коридор. Глава 8. Не стой на песке, шаг в холодную воду. Ты сделай, а страх глубоко схорони. Стремись к своей цели, и на небосводе зажгутся победные надежды огни. Знакомая русалка долго не отзывалась. Луна уже отчаялась, но наконец из воды появилась недовольная физиономия в окружении растрепанных волос. «Чего тебе?» — агрессивно спросила русалка. «Привет», — поздоровалась Луна, — «я хотела спросить про свадьбу. Понимаешь, я очень хорошо знаю эту девушку. Ее зовут Гермиона, и она учится вместе со мной.